Ася. Пока Гарик рассказывал историю своего грандиозного спасения, немного приукрасив поступок сестры, как считала Ася, она скучала. Море тихо и мирно, как домашний котенок, выбегала на каменистый пляж санатория, нежно ласкала берег и убегала обратно. Ася очень любила море, причем ей было достаточно просто смотреть на него. За соседний столик, что стоял практически у самой кромки, у красивых белых перил, кто-то сел и заслонил ей обзор. «Жалко», – подумала Ася. Но этот кто-то обернулся и помахал ей рукой. Это был Жора. «Привет», – улыбкой ответила она ему. «Иди ко мне за столик», – кивком головы как бы пригласил он за свой столик. «Очень жаль, но не могу», – опустив уголки губ, ответила она. Их немой диалог прервал разговор, в который ей пришлось вступить. «Так зачем ты здесь?» – спросил Роман. «У нас снимается сериал. Вон в том домике на берегу». Гарик показал на постройку 19 века. Она стояла на территории санатория, но как-то особняком. Это был дом в два этажа с прекрасной террасой, выходящей к морю. «Что за сериал?» – спросила Анна. «Кассовый? Окупится хоть? Затраты-то, я смотрю, не шуточные». «Здрасте», – сказал Гарик. «Этот сериал мне приказали снимать вы». «Кто это мы?» – спросила Анна, явно не понимая, что происходит. «Ну, Алексей позвонил, сказал, чтоб я поставил этот сериал в первую очередь». За столом повисла пауза. «Ну, Алеша». Намеренно ласково, но с железными нотками, сказала Аннушка. И все ее вторые подбородки задрожали. «И что за сериал мы снимаем? И кто спонсор?» Алексей на минутку замешкался, а потом сказал. «Мне позвонил Егор». Алексей был очень растерян, только сейчас, осознавая, что здесь что-то не так. «Кто?» Этот вопрос прозвучал удивленно и хором. «Егор», — повторил Алексей Ронин, он сразу стал похож на нашкодившего ребенка. «Ты почему молчал?» — одновременно произнесли Анна, Роман и Светлана. Гарик же начал улыбаться во все 32. Ася знала, что так он делает в очень неприятных ситуациях, когда жизнь, по его словам, соскальзывала с линии удачной на негативную. Ася понимала, что произошло что-то ужасное, но что, понять не могла. «Егор позвонил мне и сказал, что его друг написал хороший сценарий, и он хочет поставить его, спонсором выступит сам. Я сказал «хорошо» и дал телефон Гарика. А что тут такого? Он тоже является соучредителем. Ему достались акции родителей. У него 1/3 часть. Он мог вообще не спрашивать». Как бы оправдывался Алексей. «Ты читал сценарий?» Тихо, почти одними губами, спросила Светлана. Ее и так бледное лицо стало совсем безжизненным. «Нет, ни сценарий, ни условия. Он все сразу передал Гарику», сказал Алексей. Все четверо повернулись на Гарика в немом вопросе. У того даже вымученная улыбка не выдержала и повисла, как спагетти на вилке. «Что? Я тоже не читал. Я разводился. Эта молодая дрянь хотела у меня половину отсудить. Мне было не до того. Все сделала Ася». И теперь уже 6 человек, включая Генку, которая отвлеклась от вкусной еды и тоже погрузилась в ситуацию, повернулись в Асину сторону. «Что? Там все нормально? Сценарий отличный. Правда, было пару условий. Ну так себе, но мы справились». «Например?» – строго спросил Гарик. «Ну, например, распределение актеров. Все роли и актеры были заранее определены. Одну конкретную роль обязательно должна играть ваша первая жена». «Марьяна?» Опять в один голос на весь ресторан заорали ошарашенные селебрити, вмиг забыв об этикете. «Да, а что такого? Не пойму. Гарик, мы и раньше ее снимали, а после вашего развода даже больше, чем до. В чем проблема? Ася была напугана бешеной реакцией этих благополучных и немного жеманных в жизни людей. «Сценарий! В двух словах! Быстро!» – заорал Алексей Ронин. Ася с трудом переносила, когда на нее орут, поэтому все слова быстро выветрились, и она начала говорить, как первоклассница. «Ну, в общем, четыре семьи, все благополучные и преуспевающие, отдыхают на Черноморском побережье. Им становится скучно. От скуки они посещают не совсем обычное казино, где люди играют в русскую рулетку. Ну, естественно, там никто никого не убивал. Просто из пистолета вылетала краска, которая потом очень долго отмывается». Ася говорила все медленнее, потому что ее пугала реакция слушателей. Они сидели бледные, с выпученными глазами и ловили каждое ее слово. Светлана Ронина, зажав в руке кулон в виде закрученного в спираль ромба, он висел у нее на шее, но по ходу разговора она приложила его к губам, как верующий в период невзгод прикладывает к губам нательный крест. Роман Заливной поперхнулся кровавой Мэри, но никто даже не подумал ему постучать по спине. Все слушали Асю. «Ну им и это быстро надоедает, и они решают сами играть в рулетку, но несколько по-другому. В один бокал вина добавлялось быстродействующее снотворное, и проигравший засыпает. Однажды вечером кто-то добавил в бокал яд, а трава достается одной из участниц. Та, не зная этого, выпивает и умирает. Ее муж, не выдержав смерти любимой, допивает ее бокал и умирает тоже». На этих словах Анна, которая последние 5 минут покрывалась алыми пятнами и очень громко втягивала в себя воздух, вскрикнула, и ее вырвало прямо на стол. Гробовую тишину прервал Генкин голос. «Ась, я чё-то уже не хочу есть. Вот и Анна Николаевна меню здесь не оценила. Невезуха сегодня какая-то с едой».